Глава 12. Когда Джейн вошла в гостиную, ее гость поднялся с дивана и улыбнулся. «О, ты замечательно выглядишь!» «Спасибо». Она знала, что это далеко не так, только не с прилипшими к голове после душа волосами, с заплаканными глазами. Но в чистых белых шортах, белой кофточке и мокасинах она действительно чувствовала себя замечательно. Они сели рядом на диване. «Я была немножко не в себе», — призналась она. «Все так необычно, понимаешь? Я к тому, что ты ни в чем не виноват. То есть я хочу сказать, что ты можешь лежать на моем полу сколько тебе угодно. Обещаю, больше никогда не буду поднимать из-за этого столько шума». «Ловлю тебя на слове», — заметил он. Перехватив его взгляд, Джейн рассмеялась. «Ненормальный», — пробормотала она. Повернувшись к ней, Брейс поднял колено на подушку, склонился в бок и положил руку на спинку дивана. «Я хочу знать», — начал он, — «что случилось у моста. Похоже, это было настоящее приключение». «Мне, наверное, надо еще выпить». «Твой стакан в ванной комнате?» — он начал подниматься. «Не беспокойся, мы ведь можем из одного, не возражаешь?» Наклонившись вперед, она подняла бутылку бурбона с журнального столика и начала наливать стакан Брейса. «Пойдет», — сказал он. «У тебя ведь на губах нет помады, да? Терпеть не могу привкус губной помады в бурбоне». Джейн поставила бутылку на место. «Можешь сам убедиться», — шепнула она и наклонилась к нему. Он тихонько рассмеялся, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Поцелуй длился бесконечно долго. Затем он нежно отстранил ее и сказал. «Кажется, действительно нет никакой помады». «Проверочка была нешуточной», — пробормотала она, опуская голову ему на плечо. Он нежно провел рукой по ее спине. «Джейн», — произнес он, — «почему ты не рассказываешь мне о сегодняшнем вечере? Ты так устал или просто не хочешь об этом говорить?» «Нет, дело не в этом. Мне не терпится рассказать тебе. Но, может, ты еще раз проверишь меня на наличие губной помады?» Брейс рассмеялся. Джейн подняла лицо, и их губы встретились. Когда они разъединились, она прошептала. «Так намного лучше, спасибо», — и глубоко-глубоко вдохнула. «Какая славная ночь». Отвернувшись от Брейса, она наклонилась и подняла стакан, сделала глоток и передала ему. «Итак», — начала она, — «я поставила машину на Парк-Лейн как раз на том месте, где ты подобрал меня прошлой ночью». Откинувшись назад, она погрузилась в мягкие подушки спинки дивана, а ноги положила на журнальный столик. «Сумочку я оставила в машине, зато прихватила с собой твой фонарь. И поступила очень предусмотрительно». И она продолжила рассказ, поведав Брейсу во всех деталях, которые могла вспомнить, о своих поисках конверта, описав Рейла и Свимпа, пародируя их речь и не упуская из нее ничего. Почти ничего. Она вовсе не упомянула о предположении непонятливого Свимпа насчет ее продажности. Это не имело прямого отношения к делу, к тому же это было грубо и слишком интимно. И еще она ничего не сказала о том, что Рейл блеванул ей в рот. Джейн опасалась, что ее стошнит, если она заговорит об этом, и боялась, а вдруг он не захочет ее больше поцеловать. Брейс внимательно слушал, потягивая небольшими глотками бурбон и передавая стакан Джейн. Вид у него был крайне озабоченный, но он не прервал ее ни разу. И после того, как она закончила, он ничего не сказал, но еще больше помрачнел. «Ну и что ты думаешь?» — не сдержалась она. Брейс нахмурился. «Мне надо было пойти с тобой». «Я в этом не уверена». «Боже мой, Джейн, все прошло нормально». «Ну да, просто бесподобно. Тебя чуть не изнасиловали. Да они в лучшем случае избили бы тебя до полусмерти, даже могли убить. И ты сама чуть не убила того ублюдка Рейла». Джейн кисло улыбнулась. «Не забывай, что Свим смотался с половиной денег». «Это еще не самое худшее». «Да, по крайней мере, им не достались все деньги или записка». Это, собственно, из-за записки разгорелся весь сыр-бор. Если бы она осталась в их руках? Если бы они унесли ее, я бы только порадовался. Может, это бы положило конец этой странной истории. Не могу с тобой согласиться. Мне кажется, я все равно пошла бы за ними следом и не отступила, пока не заполучила бы записку, причем любой ценой. Брейс тяжело вздохнул. Да, ты действительно втянулась в это. Я хочу получить из этого все, что можно, и разобраться, в чем дело. Но взгляни, что произошло сегодня. Знаю, ты шутишь, я ведь там была. И испугалась до смерти. Но это просто, ну, как тебе сказать, случайность, что ли? Эти бомжи совершенно случайно оказались не в том месте, не в то время. Это неудачное стечение обстоятельств. Я могу рыскать в поисках конвертов мира до скончания веков, и подобное может никогда не повториться, понимаешь?» «Нет», — возразил Брейс. «Во-первых, он посылает тебя в пустынные места среди ночи. И если ты продолжишь эту игру, то наверняка попадешь в еще больше неприятностей. Во-вторых, нет никакой уверенности, что это лишь стечение обстоятельств». «Ну, ни в чем нет уверенности, но...» «Может, Рейла и Суимпа подослала именно мир? Да и как ты можешь быть уверена, что один из них не мир?» Джейн нервно хихикнула. «Возможно, хотя я в этом очень сомневаюсь. Я хочу сказать, что и то, и другое весьма маловероятно. Эти бродяги просто случайно оказались там». «Может так, а может и нет. Суть в том, что сегодня все чуть не закончилось бедой. Но могло быть гораздо хуже. Тебе повезло, но однажды ты можешь попасть в такой переплет, что не сможешь выпутаться». «Пытаешься ободрить меня?» «Пытаюсь убедить тебя в том, что пора с этим кончать». «Я не собираюсь выходить из игры». «По крайней мере, позволь мне сопровождать тебя в следующий раз. Я мог бы никому не показываться на глаза». «Нет». «Рейл видел записку», — напомнил ей Брейс. «Да, но было довольно темно, и он мог не разобрать всего, что там было написано. То, что он якобы прочитал Свимпу, не имеет ничего общего с тем, что в ней действительно было написано. И даже если ему удалось ее прочесть, это вовсе не означает, что он обязательно понял, о чем идет речь, и запомнил все настолько хорошо, чтобы пойти туда». Наклонившись, Брейс поднял записку со столика и развернул ее. Джейн села и посмотрела на нее вместе с ним. Бумага уже высохла, но слегка смялась от хождения по рукам. Местами, там, куда попала через конверт речная вода, она немного покоробилась и вздулась. На отдельных синих линейках образовались крохотные кляксы, словно кто-то плакал над ней. 3 или 4 капли попали на слова, отчего некоторые буквы потемнели и расплылись. Когда Джейн впервые читала записку, та еще была влажной. Добежав до машины, она швырнула ее на пассажирское сиденье, быстро сунула ключ в замок зажигания и резко рванула с места, не сводя глаз с зеркала заднего вида, все еще опасаясь преследования Рейла и Свимпа. И только проехав полгорода, она свернула к тротуару и остановилась. Там она включила свет в салоне и прочла записку. 4 или 5 раз. И сейчас Брейс разложил ее у себя на коленях, а она снова читала. «Дорогая Джейн, рад, что этот мост не завел тебя слишком далеко. Но как далеко ты готова пойти? До Луны? До звезд? Пройти все круги ада? Или прямиком в рай? Завтра, когда начнут зиять гробы, повстречай малыша. С любовью, целую, мастер». «Думаю, нам не стоит сильно волноваться о появлении Рейла», — заметила Джейн. «Появление где?» — удивился Брейс. «Вот-вот, я как раз это и хотела сказать. Он мог, конечно, прочесть это раз при лунном свете, но он вряд ли понял, о чем речь. Хотелось бы надеяться, что нам повезет больше. Что ты об этом думаешь?» «Я знаю, когда зияют гробы», — Джейн ухмыльнулась. «И когда же?» «Колдовской час ночи», — произнес Брейс. «Теперь как раз тот колдовской час ночи, когда гробы зияют и заразы ад дышит в мир?» «Браво! Просто великолепно, Джейн. Гамлета ты знаешь превосходно». «Мир, по всей видимости, не хуже. Но скажи мне вот что, профессор, когда именно наступает эта пора ночного колдовства? В полночь?» «Именно». «Снова полночь. Ладно. В полночь я должна встретить малыша. Малыша Рута?» «Синего быка Пола Буньяна?» «Есть еще какие-нибудь статуи, о которых мне следует знать?» Брейс покачал головой. «Поблизости ничего такого нет. Но мне кажется, мы забегаем вперед. Почему бы нам не начать сначала и попробовать детально все разобрать?» «Ладно, начало. Дорогая Джейн», — она пожала плечами. «Мост, ведущий слишком далеко», — продолжил Брейс. «Может быть, намеком на книгу Корнелия Райана?» «У нас есть библиотеки». «Может, конверт в книге?» «Проверить алфавитный указатель на слово «малыш»?» — предложила Джейн. «Сомневаюсь, что это что-нибудь даст». «Я тоже. Мне кажется, он просто съязвил насчет моста, заводящего слишком далеко». Брейс покачал головой. «Что?» — изумилась Джейн. «Ты не предполагаешь, что он может знать о твоем сражении у моста? Как раз об этом и книга, помнишь? Трагическое нападение в годы Второй мировой войны на...» «Видела кино. Все же полагаю, что это только шутка мира». «Продолжим. Как далеко ты готова пойти?» «Чудак». «Что?» «Он со своими недомолвками». «Ладно, как насчет до Луны? Может, он поклонник Джеки Глисон?» Брейс улыбнулся. «Ты думаешь?» Она поводила кулаком перед его носом и, стараясь подражать голосу Ральфа Крэмдона, пропела. «В один из этих дней, Алиса, на Луну, на Луну!» Увидев выражение лица Брейса, она рассмеялась. «Ты часом немножко не того?» — поинтересовался он. «Чуть-чуть». Брейс легонько пихнул ее плечом. «Все нормально», — произнес он. «Мне нравятся такие немножко с приветом». «Ого! Что?» «Да нет, ничего. На Луну, к звездам, преисподнюю. Просто замечательно. Преисподнюю я пропущу, спасибо». «Ты подводишь черту под преисподней?» — переспросил Брейс. «Думаю, что так. На сей раз ставка 800 баксов, верно? Это маловато за визит в ад». «Рад это слышать». «Не буду пробовать и в рай. Там очень жесткий пропускной режим». Оба рассмеялись. Вытирая глаза от слез, Джейн вздохнула. «Уже поздно, у меня кружится голова». «Тогда лучше на этом закончим». «Я бы сказала, что конверт будет ждать меня в раю. В рай я могу попасть живой. Может, в том месте окажется малыш, и он, она или оно отдадут мне следующий конверт». «Вероятно, так оно и будет», — согласился Брейс.